Индекс привязки. Множество психологических феноменов можно продемонстрировать экспериментально, но мало какие из них можно измерить. Эффект привязки — исключение. Его можно измерить, и показатели весьма впечатляющие. Посетителям научного музея «Эксплораториум» в Сан-Франциско задавали следующие два вопроса. Самая высокая секвойя выше или ниже 365 метров? Как вы думаете, какой высоты самая высокая секвойя? В этом эксперименте использовали верхнюю привязку 365. Другой группе посетителей предложили первый вопрос с нижней привязкой 55. Разница между ними составила 310. Как и ожидалось, группы дали разные средние оценки — 257 и 86 метров. Разница составила 171 метр. Эффект привязки составит 100% для тех, кто покорно принимает привязку в виде оценки, и 0% для тех, кто в состоянии ее проигнорировать. Результат, продемонстрированный в этом эксперименте, 55%. Типичен. Сходные значения возникают и в других случаях. Эффект привязки — не лабораторный курьез. Он может быть таким же сильным и в реальности. Несколько лет назад агентам по торговле недвижимостью дали возможность оценить выставленный на продажу дом. Они посетили его и изучили подробный информационный буклет, где упоминалась запрашиваемая цена. В буклетах, врученных половине агентов, цена была значительно выше рекомендуемой, а в буклетах остальных участников — значительно ниже. Все агенты высказали свое мнение о том, за какую цену этот дом разумно купить, и назвали минимальную цену, за которую они согласились бы его продать на месте собственника. Затем их спросили о факторах, повлиявших на их решение. Интересно, что запрашиваемая цена среди них названа не была. Агенты даже гордились своей способностью ее игнорировать. Они настаивали, что запрашиваемая цена на них не повлияла, но ошибались. Эффект привязки составил 41%. У студентов бизнес-школы без опыта торговли недвижимостью эффект привязки составил 48%. Единственная разница между группами состояла в том, что студенты признавали влияние привязки, а профессионалы — нет. Эффект привязки наблюдается в решениях, принимаемых относительно денег, например, при выборе суммы благотворительного пожертвования. Посетителям эксплораториума рассказали об ущербе, наносимом окружающей среде нефтяными танкерами, и спросили, готовы ли они ежегодно платить некоторую сумму, чтобы спасти 50 тысяч морских птиц Тихоокеанского побережья от разливов нефти в море, пока не найдется способ предотвращать разливы или заставить платить за это владельцев танкеров. Этот вопрос требует сопоставления интенсивности. По сути, респондентов просят выразить в долларах свое отношение к бедам морских птиц. Некоторым испытуемым сначала задавали вопрос с привязкой, вроде «Не согласились бы вы платить $5?», а затем напрямую спрашивали, сколько они согласны внести. Без вопроса посетители эксплораториума, как правило, поддерживающие защиту окружающей среды, в среднем согласились платить $64. При привязке всего лишь в $5 средние взносы составили $20. Когда испытуемых спросили, заплатят ли они $400, желание платить выросло в среднем до $143. Разница между верхним и нижним значением привязки составила $123. Эффект привязки оказался более 30%, то есть увеличение первоначального запроса на $100 дало увеличение взносов в среднем на $30. Похожий эффект привязки наблюдается во многих других исследованиях предварительных оценок и готовности платить. Например, жители загрязненного района Марселя спрашивали о том, на какое увеличение стоимости жизни они согласны, чтобы жить в менее грязном регионе. Эффект привязки оказался больше 50%. Нечто похожее происходит в онлайн-торговле, где одни и те же предметы часто предлагают по специально «горячим» в кавычках ценам. Опять же, в кавычках предварительная оценка на аукционах произведения искусства — это тоже привязка, влияющая на первое предложение. Бывают ситуации, в которых эффект привязки выглядит разумно. В конце концов, в попытках ответить на сложные вопросы, люди часто хватаются за соломинки, а привязка вполне может показаться правдоподобной. Если вам неизвестно, бывают ли секвойи выше 365 метров, вы можете сделать вывод, что это число недалеко от правды. Вопрос придумал тот, кто знает настоящую высоту секвойи, так что привязка может послужить ценной подсказкой. Сила влияния случайных привязок иногда внушает большие опасения. Немецкие судьи, у которых в среднем было больше 15 лет опыта работы, прочитали описание женщины, арестованной за кражу в магазине, а затем бросили кости, сделанные таким образом, что результат каждого броска был 3 или 9. Как только кости останавливались, судей спрашивали, приговорят ли они женщину к меньшему или большему сроку в месяцах, чем число на костях. И, наконец, их попросили назвать точный срок, который они дадут воровке. В среднем те, у кого на костях выпало 9, собирались приговорить ее к 8 месяцам, а те, у кого выпало 3, к 5 месяцам. Эффект привязки составил 50%.